Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ. Еще одного, что за малость? Еще раз пролить лишнюю кровь, сделать кровавый мир более кровавым. Ты верил, верил. Можно спасти, нужно спасать народ убийством. Звал к этому толпу. И толпа слушалась тебя. Медники откладывали в сторону свои молотки, плотники и гончары бросали работу, шли, чтобы убить того, кто хотел, чтобы они не убивали друг друга, не страшась жили. Старик сказал, «В этом страшном мире хорошо только тем, кто убивает. Ты, Савл, стал известен в Иерусалиме. Тебя боятся, тебе при встрече уступают дорогу, Синедрион ценит тебя. Ганан, всемогущий Ганан, кого безропотно слушается сам первосвященник, нуждается в твоей помощи. Плохо ли тебе, Савл? Со временем ты окажешься в числе 71, которые заседают в Синедрионе». Старика вели зажженными факелами по пустым улочкам 20 парней с решительными физиономией. Старика бросят в подвалы крепости, он уже не вернется оттуда. Еще одна смерть, еще одно убийство. Савл шагал сзади, верный слуга, который рано или поздно станет господином. Никто не видел в темноте его лица. А позади в пустом темном нищенском доме забилась в угол маленькая девочка, одна перед залитым кровью миром. Утром Савл кинулся к дамасским воротам в тупичок, упирающийся в городскую стену. Он по-прежнему не знал, что делать с девочкой, куда ее пристроить, сможет ли заменить ей отца или старшего брата. Но знал, если не отыщет, не возьмет к себе, то каждый день его будет начинаться с мысли «бросил». «Не смей радоваться, что живешь на свете, не смей напоминать о себе Богу, и в конце концов проклянешь себя. Не девочку бежал спасать Савву, себя самого». При свете дня дом старика был так же дряхл, как и его хозяин. Неровные выпирающие камни, обмазанные рыжей глиной, двери распахнуты, внутри пусто, просиженные циновки, куча тряпья в углу, глиняный светильник, опрокинутый ночью, на полу. Савл бросился к соседям. Должны же они знать, где девочка. Соседи прятали глаза, отвечали неохотно. «Не знаем, ничего не видели». Он упрашивал, он молил. «Не видели, откуда нам знать?» Робеющие лица, опущенные глаза, неискренние голоса знают, что перед ними тот, кто вчера в ночь ворвался в этот нищенский дом. Знают и о том, что это он, Савл, казнил Стефана, который здесь часто бывал, говорил им свои проповеди. Люди старательно прятали глаза, но Савлу и не нужно было в них заглядывать, чтобы понять, что они о нем думают. «Мало тебе расправиться со Стефаном, мало схватить едва живого старика, тебе нужен еще и безвинный ребенок». Савл содрогнулся от потайной к себе ненависти, не посмел дальше расспрашивать. «А хочешь, не хочешь, надо жить. В последнее же время его жизнь заполнена одним — слушайся, вглядывайся, выискивай врагов Синедриона, хватай их. От тебя ждут только этого и ничего другого. Ждет могущественное вельможное семейство Ганаанов вместе с первосвященником Иосифом Каиафой. Ждут старосты общин, ждут товарищи по ночным вылазкам, признающие тебя старшим. Ждут начатые незаконченные дела». И на сегодняшний вечер намечены уже новые жертвы. Отказаться? Спросят, почему? Тверд ли сам в вере? Синедрион отступников не жалует. В полдень Савву сообщили, его требует себе не кто-нибудь, а сам Ганан. Он усох и сморщился от многолетних высоких забот, беззубый рот под костлявым носом, слезящиеся глазки, затейливая вязь бескровных морщинок, темные немощные старческие руки. После Ирода Великого в Иудее не было более могущественного человека. Он верно служил Риму и заставлял служить себе Рим. Он ставил первосвященников и снимал их.